Родители наши уволились с работы, продали квартиры в Амячинске и уехали на постоянное место жительства в станицу, на родину предков. Это, пожалуй, единственное место в мире, где они будут в относительной безопасности в перспективе неизбежных преследований за наши чудачества. Коротко, но не емко, правда? Добавлю. В одночасье вся прежняя жизнь наша и наших семей рухнула и пошла в разнос. Теперь уже ясно, что ничего не утрясется и возврата назад не будет. Родители наши, люди не глупые, консультировались со сведущими товарищами. Товарищи эти однозначно порекомендовали, надо держаться подальше от изгоев, нас, то бишь, в первую очередь для нашей же безопасности. Нужно свести общение до минимума и перебраться в такое место, где изъятие кого-либо из родственников для последующего давления на разыскиваемых будет либо значительно затруднено, либо невозможно. Слава Богу, есть такое место на земле, и мы оба родом оттуда. Есть куда отступить после сокрушительного удара судьбы. Мы оба казачьих кровей, Федя и я. Возможно, это в определенной степени и повлияло на всю нашу судьбу. В бега мы подались не одни. К нам добровольно присоединились Ленка, Борман и Рома. Впрочем, добровольно в данном случае понятие не совсем верное. Мы сами, мало того, что никого не звали, но еще и активно возражали против вовлечения в наш беглецкий кооператив кого бы то ни было. «Вам всем теперь надо держаться от нас подальше. Это наше общее мнение, Федина и мое. Мы считаем, что нам лучше будет одним, и проще, и безопаснее». «Да мне до лампочки, что вы там себе считаете. Это мнение Ленки. Я уверена, что без меня вы очень скоро скурвитесь или вообще сдохнете. И потом, я что-то упустила. Кого здесь интересует ваше мнение? Вы кто такие вообще? Тупицы-неудачники без грамотного информационного сопровождения и правильного пиара? Будете гнать, вскройсь нахрен. А это декларация Бормана. Так что выбирайте, что вам лучше. Дохлый брат в станице или живой-здоровый, но с вами? Да вы не бойтесь, я отработаю. Готов к любым нагрузкам и дополнительным тренировкам. С родичами у наших волонтеров было все очень непросто. Ленку, естественно, не пускали. Мать вообще заявила, только через мой труп. Вы не знаете Ленкину мать? Если нет, вам очень повезло. Это воплощение упрямства и своеволия. Средоточие вредности и взбалмошности, а, проще говоря, мегера. Бедный Ленкин отец, душа человек, работяга и вообще добрейший дядька. Все, кто его знает, удивляются, как он живет с такой неуправляемой особой. В общем, Ленка вдрызг разругалась с матерью, забрала ноутбук, новую камеру, утешительный приз. Отец купил взамен отнятый в парке. И причалила к нашему терпящему бедствие кораблику. И стала на нем капитаном? Не знаю. Вопрос непростой. Однозначно ответить нельзя, так что торопиться не будем. Со временем сами сделаете выводы. А, ну да, чуть не забыл. Вдобавок ко всему прочему, Ленка забрала отцову машину, на которой она ездит по доверенности. Отец, естественно, не возражал, а мать написала заявление в милицию. «Дочь, гадина, украла у нас машину, и теперь неплохо было бы найти ее и ненадолго посадить, чтобы немного подумала, как идти против воли родителей. Представляете?» Так и просится на язык. Одно короткое и емкое определение, но не буду. Я подобным образом уже высказывался, так что повторяться ни к чему. Бормана тоже не пускали. Естественно, тетя Галя хотела, чтобы он поехал с ней в станицу, к деду с бабкой. Но здесь все было не так драматично. Федя — товарищ основательный и надежный. Мать уверена, что под его присмотром Борман будет даже в большей безопасности, чем в дедовском доме, предоставленный сам себе и своему дурному характеру. А Рома никого не спрашивал. Просто поставил бабушку в известность. «Я ненадолго отъеду с гусями, так что отдохни, не надо будет меня обстирывать и кормить». В данном случае с гусями лучшая для бабушки рекомендация. Значит, дитё будет в безопасности, сытости и под приглядом. Ну вот, примерно в таком аспекте. То есть, ищут только меня и Федю, все остальные в нашей компании натянули на себя изгойскую долю абсолютно добровольно. Очень скоро мы убедились, что принятые меры предосторожности были отнюдь не лишними. Товарищи, которые рекомендовали нашим предкам быстренько сменить климат, вовсе не нагнетали обстановку, а дали весьма дельный совет. Во-первых, сразу после переезда родителей легионеры выставили в наших дворах суточные посты ППДИ, пресечение попыток добычи информации. Ей-богу, это не я придумал, просто товарищи конкретно двинуты на конспирации и прочих шпионствах. Еще хлеще, чем наш обожаемый Леха. Так вот, почти сразу после выставления эти посты стали регулярно отлавливать шустрых молодых людей сугубо московской черноволосости и горбоносости, которые интересовались у бабок и прочих праздных личностей. А куда же это подевались товарищи Гусевы и Добросердовы? Ой, как интересно, правда? С черноволосатыми поступали бесцеремонно, на бинты денег не выдавали и предупреждали по-хорошему. Больше сюда ходить не надо, это территория легиона, в следующий раз просто убьют. Во-вторых, такие же любопытные товарищи, только, видимо, уже постарше, пытались активно пробить, куда подевались наши предки, через официальные источники и, в первую очередь, через органы. Но на этом пути стоял крепкий заслон из друзей наших отцов и, пожалуй, в большей степени друзей Феди. То есть, если использовать легионерскую терминологию, здесь для любопытных был заботливо заготовлен непробиваемый пибивин. А это я сам, полная информационная блокада. В-третьих, через некоторое время, после того, как наши родители перебрались в станицу, кто-то из старых знакомых Ленки по работе в печати позвонил ей и пригласил на встречу, типа того, есть дело на 1 000 000 европейских рублей, надо как можно быстрее пересечься. Этот знакомый, наш соплеменник, но имеет репутацию скользкого и ушлого типа, поэтому Ленка за минуту просчитала, что он хочет. Вот пока морщила лоб по поводу сообщения на экране своего коммуникатора, как раз и просчитала. И без раздумий послала бывшего коллегу во все популярные места. Коллега обиделся и сходу перешел к угрозам. «Смотри, — говорит, — не пожалеть бы тебе, красавица. Подумай о матери, ты-то сейчас непонятно где, а вот ее адресок известен». Зря он так. Совсем не владеет обстановкой. Ленка ему тут же выдала. «Да ты, дебил, давно у нас в районе не был. И не в курсе, сволочь, что моя мамаша на меня накатала телегу в органы, и теперь у нас полный афронт. Если есть желание, можете ей башку отрезать, я вам еще и приплачу. А ты, тварь, теперь живи и бойся. Это понятно, что я неизвестно где, зато очень даже известно с кем. Так что, сволочь, еще раз позвонишь, мы знаем, где тебя найти». Да, я тут намеренно не стал дословно цитировать Ленкины вопли, Помнится, даже закоренелый солдафон Федя в тот момент покраснел от смущения.